Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 804. Все вы сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Послание к Галатам, 3 глава, 26 стих. Отцовство Божие относится ко всем его детям. Маловерие, ты часто говорила: «О, если бы было у меня мужество духа твердости, чтобы я владела мечом, как он, и была таким же храбрым!» Но, увы, я спотыкаюсь о каждую соломинку и пугаюсь каждой тени. Послушай же, маловерие, дух твердости – это дитя Божие, но также и ты – его дитя. И дух твердости не больше тебя в сыновстве Божием. Петр и Павел, благословеннейшие апостолы, были членами семьи Всевышнего, но ты тоже из этой семьи. Слабый христианин – такой же сын Божий, как и сильный христианин. Завет пребудет нерушим, хоть сдвинется земля. В Иисусе, сильный ли, без сил, мы все одна семья. Все имена занесены в одну и ту же фамильную книгу. У одного может быть больше благодати, чем у другого, но Бог, наш Небесный Отец, любит всех одинаково. Один может совершать более великие дела и приносить больше славы Отцу Его, но и меньший в Царстве Небесном в той же мере дитя Божие, как и тот, кто числится среди могущественных у Царя. Пусть же ободряет и утешает нас, когда мы приближаемся к Богу и говорим Ему: «Отче наш». И все же, утешившись этим, не будем довольствоваться малой верой, а попросим, подобно апостолам, чтобы она была в нас умножена. Как ни слаба наша вера, если это истинная вера во Христа, то в конце концов мы попадем на небо. Но во время нашего земного странствования мы не сможем воздать большую славу нашему Господу. И также не будут в нас преизобиловать радость и мир. Если же вы хотите жить для славы Христовой и пребывать в радостном служении Ему, стремитесь все больше и больше исполняться духом усыновления, пока совершенная любовь не изгонит ваш страх.